друзья мои мажоры разъезжают на авто. Только я такой особый, мне больше всех повезло. Скорость я не превышаю, не трачу денег на бензин. Но домой я доезжаю не хуже, чем на такси. Троллейбус синий, рогатый мой, ты довези меня домой. Лети, лети, ты с ветерком. Сяду я к окну поближе, за ним жизнь красивая, стильная и дорогая, наверняка счастливая. Пролетают иномарки, магазины модные, игровые автоматы и девчонки стройные. Троллейбус синий, рогатый мой, ты довези меня домой. Лети, лети, ты с ветерком. Наскребу в кармане мелочь, оплачу я свой проезд. За такой комфорт и сервис никаких не жалко средств. А вы не смейтесь надо мною, я так счастлив жить пока. Лишь бы где-нибудь в дороге не порвались провода. Троллейбус синий, рогатый мой, ты довези меня домой. Лети, лети, ты с ветерком. Троллейбус синий, туда, где дом. Туда, где...